Глава 9. Ансгар Фетье наблюдал за ситуацией с холодным интересом ученого. Он уже просчитал все возможные варианты и точно знал, что лично ему ничто не угрожает при любом раскладе. В лучшем случае у оставшихся легионеров получится подавить создание без потерь или с минимальными потерями. В худшем, возможно, потребуется уничтожение целой планеты. Вот за это оправдаться будет непросто. Раньше Ансгар даже не усомнился бы, что это положит конец его карьере. Теперь же многое можно было списать на неудавшееся восстание, которое и спровоцировало Рафаля на срыв. Конечно, глава научного отдела сожалел о неудачном эксперименте, но не слишком. В качестве компенсации он получил ценнейшие данные, которые теперь приходили с Марса. Рафаль, как оказалось, стал не копией первых экспериментов, а чем-то принципиально иным. В этом Ансгару еще предстояло разобраться. От размышлений его отвлек ассистент, ввалившийся в его кабинет без стука. Ансгар сделал мысленную пометку отныне запирать дверь и спросил. «Что случилось?» Ассистент был взволнован, но это и не удивляло. Сейчас все были взволнованы. Даже Ансгару приходилось делать вид, что ему не все равно, чтобы не слишком выделяться на общем фоне. «Есть связь с Демиургом», — объявил ассистент. Руки у него заметно подрагивали, да и понятно почему. Связь была потеряна практически сразу после того, как легионеры добрались до подземной базы. Техники пытались ее наладить, но все без толку. Появлялись помехи неопознанного происхождения. Это еще больше интриговало Ансгара. Он допускал, что на помехи тоже влияет существо, хотя и не представлял, как оно такое проделывает. Впрочем, и выход на связь шоком не стал. Уже было установлено, что помехи неоднородны. Если легионерам удалось найти участок, где проходит сигнал, они могли и отправить сообщение. В то, что они умерли, все и сразу, Ансгар верить не собирался. Если чему и удивляться, так это запросу в научный отдел, а не в руководство легиона. Своих людей у него там не осталось. «Кто из них на связи?» — уточнил Ансгар. «Виндар Люций, номер 9». «Чего он хочет?» «Я не знаю, мы только что получили сигнал». «Тогда соединяй». Ассистент кивнул и поспешно ввел несколько команд в личный компьютер. На проекционном экране появилась густая пелена помех, за которой невозможно было разглядеть Виндара. «Слушаю вас, номер 9. На связи Ансгар Фетье, глава научного отдела». «До вас даже сейчас не добраться». Голос легионера тоже был пронизан помехами. «Возникли непредвиденные обстоятельства. Существо разрослось». «Что вы имеете в виду?» «Оно увеличивает себя и проникает в стены. Оно как будто делает Демиурга своим гнездом. Не знаю, как еще это назвать». Виндар был отличным воином и еще лучшим дипломатом, но сейчас даже он не мог скрыть свою растерянность. Да и понятно почему. Ансгар посвятил изучению первородной материи и ее производных всю жизнь, но даже он не смог бы объяснить, почему существо ведет себя именно так. Вот только его это не пугало. Он был в восторге. Похоже, новая форма жизни, случайно созданная на основе Рафаля, оказалась куда более совершенной, чем он ожидал. «Почему вы связываетесь со мной?» — спросил он. «Даже если бы я связался с Советом, все равно потребовалась бы консультация научного отдела. Нужно изменение приказа. Пришлите подкрепление, если возможно, или отмените миссию. Это уже не подавление неразумного животного. Наш противник ведет себя осознанно. Он разрабатывает стратегии. Да, они примитивны, но мы можем предсказать далеко не все. Уходить оттуда опасно. Вы находитесь рядом с городом, где полно гражданских. Вы понимаете, что оно сделает с ними?» «Поглотит», — тихо отозвался Виндар. «Вот именно. Я добьюсь для вас подкрепления и нового оружия, с учетом того, что вы мне сообщили. Постарайтесь задержать его до этого времени». «Куда ж мы денемся?» Связь оборвалась. Виндар не счел нужным ее поддерживать, это было слишком сложно. Девятый наверняка остался уверен, что вопрос решен. Этого и добивался Ансгар. Не решения, а такой вот наивной уверенности. Естественно, запрашивать подкрепление он не собирался. Он не хотел, чтобы новая форма жизни была уничтожена так быстро и бездарно. Это же похороны невообразимого потенциала, куда более ценного, чем весь Марс. Да и потом Совет мог сделать другие выводы и попросту отменить миссию. Такой результат Ансгару тоже не слишком нравился. Он уже четко понимал. Будущее Легиона обязательно должно быть связано с этим существом. Лукия была готова к тому, что путешествие через медиа-центр затянется. Она видела, что на нижних уровнях состоялся бой. Впрочем, нет, до боя бы дошло, если бы в дело вмешалась армия или хотя бы полиция. Тот погром, который она наблюдала, куда больше напоминал чьи-то отчаянные попытки спастись любой ценой. Сражаясь, вырываясь, впиваясь в противника зубами, как животное. На результат это не повлияло, и все же засохшие кровавые разводы на полу, стенах, мебели и даже потолке стали печально понятной летописью всего, что здесь происходило. Поэтому вторая студия могла оказаться такой же разгромленной, как первая, и результат удалось бы получить разве что наверху. Но им все-таки повезло. Несмотря на погром, основные машины работали. Роле потребовалось 5 минут, чтобы с помощью телекинеза восстановить их и разместить на нужных точках. Лукия все это время не вмешивалась, она просто наблюдала за своим спутником. Ей не слишком нравилось его настроение и речи, которые он заводил. Понятно, что в окровавленных стенах высотки причин для хорошего настроения не было. Однако он поддавался унынию слишком рано, да еще и воспринимал это как что-то личное. «Все хорошо?» — уточнила капитан. Она слабо представляла, что сейчас будет звучать уместно. «Да, скоро запущу, все в норме». «Я не об этом». «А остальное ей не важно?» Ей показалось, что он хотел сказать что-то еще, но так и не решился. Да и понятно почему. Сканеры трехмерного изображения заработали. Можно было начинать, но только получив подтверждение от нижнего компьютера. Поэтому Лукия снова связалась со Стерлингом. «Витте, вы готовы? Мы можем выйти в эфир». Он ответил сразу, и это вроде как должно было успокоить, но настоящего спокойствия не было. Лукия слишком четко слышала, что голос Стерлинга перекрывает плеск воды и шум близких выстрелов. «Да, капитан, все налажено». «У вас точно все в порядке? Я могу отправить к вам Майрона». И оба они знали, что если у Стерлинга проблемы, Роле просто не успеет ему помочь. Лукия и сама не понимала, зачем предложила такое. Пожалуй, потому что капитан помнила, как легко киборг жертвовал собой ради других на предыдущих миссиях. И никакие его заявления о том, что осторожность превыше всего, не могли этого отменить. Он и сейчас держался отлично. Обман выдавала как раз излишняя бодрость. «Нет нужды, капитан. У меня и правда все под контролем. Я нашел боевых роботов, они обеспечивают защиту». Это не было ложью, если способность распознавать ее по речи подчиненных не подводила Лукию. И все же какой-то подвох явно оставался. Капитан знала, что по-настоящему успокоится лишь когда снова увидит всю свою команду, включая Альду и Триана. «Хорошо. Ожидайте текстовой команды от Майрона. Получив ее, запускайте видеоряд». «Будет сделано, капитан». Она не любила публичные выступления, но и не избегала их, когда было нужно. Сейчас как раз второй случай. «Жители Нового Константинополя, к вам обращается Лукия Дион, капитан разведывательного корабля «Северная корона», принадлежащего специальному корпусу. Нас послали сюда, потому что ситуация на планете признана критической». Она знала, что ее слышали сейчас все, рядом с кем было хоть одно включенное устройство. Роле удалось запустить чрезвычайный протокол, который отсылал обращение Лукии не только на каналы, контролировавшиеся из этого медиа-центра, но и на прочие общие сети Марса. Она не сомневалась, что горожане ее услышат, а тем, кто не услышит, передадут знакомые. Она рассказывала им правду. Про перенастроенных роботов, нападавших на представителей космического флота, про болезни и существ, привезенных с других планет. Если эти люди не верили ей, они должны были поверить записям, сделанным Стерлингом. Они вряд ли признали ее слова правдой сразу. Там, в своих уютных безопасных домах, они наверняка смеялись и обсуждали, как же сделана эта фальшивка, какие технологии федералы на этот раз использовали для монтажа. Но в глубине души каждого из них уже разрастались семена сомнения. Конечно же, это не может быть правдой. А вдруг? Никаких чудовищ на Марсе нет? Или парочка все-таки найдется? Никто на самом деле не умер? Или не стоило отмахиваться от того, что приятель, живущий на соседней улице, уже много часов не отвечает на вызовы? Умирать не хочет никто, поэтому они продолжат шутить в домах, а на улицу больше не сунутся. Если же найдутся те, кого слова Луки наоборот вдохновят отправиться за эффектными кадрами... Что ж, Марс все-таки свободная планета. Каждый сохраняет за собой право бессмысленно погибнуть. Выступление привлекло внимание и кое-кого еще. Когда заработали машины, а Лукия начала говорить, к новостной студии потянулись те, о ком капитан предупреждала горожан. Но на них она не обращала внимания. Да, здесь были и мутанты, и мелкие хищные твари, и зверь, который прошиб стену, чтобы прорваться внутрь. Однако Лукия доверяла своему спутнику. Она знала, если начнет метаться между всеми делами сразу, ничего не получится. Роле не подвел, но он никогда не подводил. Телекинетик без особого труда следил за оборудованием и давил тварей, которые врывались в студию. Останки существ он выбрасывал в разбитое окно, и перед высоткой уже наверняка собралась крайне неприятная гора мертвых тел. Но это стало бы лучшим посланием для тех, кто, не поверив Луке, отправился бы в медиа-центр лично, разбираться, что к чему. Лишь один раз телекинетик позволил существу, похожему на покрытую густой шерстью ящерицу, подобраться поближе, прямо по потолку. Но и это не стало упущением. Он хотел, чтобы оно оказалось над Лукией, чтобы раскрыло клыкастую пасть над капитаном, на глазах у всего города. И лишь когда зрители убедились, что никакого подвоха тут нет, все реально, он перехватил хищника до прыжка и отправил к остальным существам. Решив, что прозвучало достаточно, Лукия кивнула телекинетику. Он тут же отключил аппаратуру, и лампы, предупреждавшие о прямом эфире, погасли. Теперь судьба горожан зависела по большей части от них самих. Лукия же просто присоединилась к битве. Ей даже хотелось размяться. Сражение всегда было проще и понятнее, чем попытки кого-то убедить. Капитану не полагалось такого говорить, но думать-то никто не запрещал. Это было несложно, однако требовало предельной концентрации. В какой-то момент существ в тесной студии стало столько, что людям пришлось прижаться спинами друг к другу, чтобы не допустить внезапных атак. И даже это казалось правильным. Странности начались потом. Все закончилось, и вроде как можно было возвращаться к миссии, когда Роле неожиданно обернулся и поцеловал свою спутницу. Поцелуй был быстрым и легким. Телекинетик отстранился почти сразу, но Лукия не сомневалась, что это было. Она нахмурилась, пытаясь понять, к чему это, как вообще реагировать. Поступок был не к месту и не ко времени. Наказание придумать не удалось. Да и Роле не выглядел как человек, который во всем уверен. «Извини», — только и сказал он. «Нет, я... Ты слышишь?» Она хотела спросить о другом, или сказать другое, или попытаться понять, но времени просто не осталось. Обостренный слух капитана позволил ей первой уловить странный гул, подбирающийся все ближе к медиа-центру. «Что именно?» Начал было Роле, но замолчал и перевел взгляд на окно. Гул нарастал настолько быстро, что телекинетик тоже его заметил. «Похоже, двигатели». «Разве армия должна была выслать нам подкрепление?» «Мы не запрашивали. Я уверена лишь в том, что это реакция на наше сообщение. Хотелось бы только знать, какая и чья». Эстрид не верила, что Легион им поможет. Она и сама толком не могла объяснить, почему, ведь у нее вроде как не было причин критиковать руководство. Однако ощущение, что Виндар старается зря, не покидало ее ни на минуту. Возможно, все дело в том, что она сама никогда не пыталась плести интриги, связанные с руководством. Она знала, что личную связь с большими боссами из разных отделов наладили Гиденис Планта и Лавиния Бона. Стефан Северин умудрялся манипулировать даже там, а у Виндара сохранились давние знакомства с теми, кто позже взошел на вершину. Но Эстрид все это казалось лишним и ненужным, поэтому и теперь ей не к кому было обратиться. Однако верить в доброту и поддержку научного отдела она точно не собиралась. Если задуматься, именно они виноваты в том, что произошло здесь. Уже очевидно, что Рафаль не просто сорвался, он мутировал так, как ни один легионер не мог. И хотя причина пока не очевидна, нить явно тянется в кабинет Ансгара Фитье и ему подобных. Но Виндар еще питал какие-то иллюзии насчет начальства, и Эстрид решила их не развеивать. Она отошла в сторону, проверила собственный коммуникатор. Он сеть тоже ловил, но совсем слабо. Сигнал то появлялся, то исчезал. Такого на звонок точно не хватит. Да и кому ей звонить? Все, что нужно, сделает Виндар. И все же один вариант не давал ей покоя. Она и правда готовилась уйти в другую команду. Матео пытался отговорить ее, но она не слушала. Ей казалось, что на ее решение уже ничто не повлияет. Это было опрометчиво. Теперь в памяти снова и снова появлялся тот взгляд, которым провожал ее Матео при их последней встрече. Не жалостливый взгляд, нет. Как будто преданный. И вместе с тем гневный и упрямый. До нее дошли слухи, что Матео требовал у Легиона позволения сопровождать ее на миссии. Ему, конечно же, отказали. Тогда это разозлило Эстрид. Он как будто преследовал ее. Но теперь все виделось иначе. Должно быть, все дело в том, что прежде она не рассматривала эту встречу как по-настоящему последнюю. Да, Эстрид перешла бы на другой корабль, но она и Матео все равно пересекались бы на общих станциях. У них было бы больше свободы, их отношения уже не считались бы служебными. Она даже себе не признавалась в этом. Однако теперь Эстрид с привычной холодной расчетливостью принимала то, что останется здесь навсегда. Не обязательно, но шансы очень высоки. Даже при том, что Солома сожгла шахту лифта и теперь наивно верит, что миссия не продолжится. Пятая собиралась позволить ей эту веру до момента, когда Виндар завершит вызов. Потом Солома ожидал неприятный сюрприз. Им все равно предстояло спуститься вниз, просто теперь это требовало больше времени и риска. Но даже если бы Эстрид вдруг решила струсить и принять предложение Соломы, даже если бы она уговорила Виндара подыграть, это все равно не давало никаких гарантий. Они глубоко, по всей станции полыхают пожары. Верхние уровни вообще разрушены, а существо уже повсюду. Да и остальные так и не вышли на связь. Может быть, оно добралось до них. Приняв этот вариант, Эстрид все-таки не выдержала. Она понимала, что для легионера любые личные связи опасны. Если о ее поступке станет известно, ей могут объявить выговор, а то и вовсе понизить ее номер. Но в этот момент в брюхе чужой планеты ей было все равно. Она достала коммуникатор и быстро набрала текстовое сообщение. Сеть появилась не сразу, но продержалась достаточно долго, чтобы короткое послание успело улететь к адресату. После этого сеть снова пропала, однако Эстрид успела сказать все, что хотела. Она как раз закончила, когда к ним вернулся Виндар. «Ну что?» — с надеждой посмотрела на него Соломы. «Нам ведь разрешили отступить, правда?» «Нет, отступить не разрешили. Но пообещали прислать подкрепление. Нам нужно только продержаться». Виндар произнес это уверенно, однако Эстрид все равно уловила момент, когда ритм его сердцебиения изменился. На миг и совсем чуть-чуть, но от Хеллера такое не скроешь. Соврал, значит. Или сам себе не верил. Это не всегда одно и то же. Он просто поступил правильно. Передал им слова начальства. Последнее решение оставалось за ними. Осмелиться на прямое нарушение приказа Солома не могла, но и двигаться вниз не хотела. «Если мы ждем подкрепления, давайте ждать тут. Иначе внезапной атаки не получится, мы только все испортим». «Тут по чьей-то милости сейчас все сгорит», — невозмутимо указал Виндар. «Ой, да конечно. Система уже потушила основной пожар, здесь безопасно. Мы дождемся». Эстрид с ней спорить даже не собиралась. Пятая была намерена сразу перейти к драке, раз Солома понимала только такие уроки. Однако сцепиться второй раз им не довелось. Существо устало выжидать. Оно напало первым. Оно было решительным всегда и во всем. Если оно ждало, оно вообще не шевелилось. Если нападало, то уже не таясь. Металлические панели на стенах с грохотом отлетели в сторону, выпуская на свободу пульсирующую, быстро изменяющуюся массу плоти. Если бы не проверка медицинским сканером, оно и вовсе застало бы легионеров врасплох. Но теперь они знали, что оно рядом, и хотя никто из них не ожидал нападения, они успели уклониться. Правда, для них это стало не спасением, а лишь недолгой паузой перед большой битвой. Шахта лифта оставалась раскаленной, ее не смогли бы использовать даже легионеры. До лестницы далеко. Поврежденный уровень базы был нестабилен с самого начала, а уж теперь при новых разрушениях тем более. Это пока не означало смертный приговор для них, и все же... Эстрид почувствовала. Она все-таки рада, что успела отправить то сообщение. Свою задачу он выполнил так, как надо. Хотя бы этим Стерлинг мог гордиться. Он слышал, как капитан Луки обращалась к жителям города. Когда пришел сигнал о тролле, киборг запустил в эфир самые жуткие из кадров, снятых на улицах. Если и после этого кто-то решит, что опасность не так уж велика и отправится погулять. Что ж, значит, он не очень хотел остаться в живых. Поддерживая эфир, Стерлинг продолжал наблюдать за боем, разворачивавшимся вокруг него. Он надеялся, что гибель болотных тварей отпугнет остальных и даст ему больше времени. Если бы. Часть существ была слишком глупа, чтобы воспринять чужой опыт. Да те же хищные растения. Ну а создания посложнее, вроде то ли змей, то ли гигантских пиявок, впали в такую ярость, наглотавшись крови товарищей, что напрочь забыли об осторожности. И ведь это шло на пользу им, не киборгу. Роботы, предназначенные для совсем других миссий, стремительно проигрывали. Они защищали Стерлинга сколько могли, но в воде они были способны использовать не все оружие, да и хищники нападали все отчаянней. К моменту, когда капитан завершила обращение, рядом со Стерлингом остался лишь один робот, да и то частично поврежденный. Киборг надеялся, что этого будет достаточно. До выхода не так уж далеко, последний робот сумеет обеспечить частичное прикрытие. Да, придется вытерпеть какие-то травмы, но вряд ли они будут серьезны. Стерлинг должен был хотя бы попытаться. Однако шанс испытать себя у него очень быстро отняли. Последний робот странно дернулся и исчез, скрытый, а потом раздавленный мощными, покрытыми слизью кольцами. Болотный червь, покончивший с ним, тут же рванулся к Стерлингу, источнику жизни, главной потенциальной добычи. Драться с ним киборг не собирался, знал, что ничего толкового не получится. Реагировать пришлось мгновенно, и Стерлинг птицей взлетел на блок главного компьютера, выступающий из воды. Червь, уже разогнавшийся для атаки, врезался в преграду с такой силой, что его обдало искрами. Серьезного вреда уродцу это не нанесло, но заставило отступить. Увы, недалеко. И червь, и другие твари плавали по кругу. То ли чувствовали Стерлинга на расстоянии, то ли знали, что ему отсюда некуда деться. Да и хищные растения продолжали приближаться. Над водой, по потолку. Они тянули к нему ядовитые ветви, намереваясь поймать, скрутить и обездвижить, чтобы потом много часов поглощать. Хотелось немедленно сообщить об этом капитану, попросить о помощи. Сейчас уже можно, задание выполнено. Однако Стерлинг слишком хорошо понимал, что помочь ему никто не успеет. Судя по времени, которое потребовалось капитану и Роле для того, чтобы добраться до студии, они уже не на нижних уровнях. К тому же, когда Лукия говорила, киборг слышал на заднем плане шум. Рычание, вой, удары. Там хватало своих опасностей, и вряд ли капитан и телекинетик сейчас отдыхают после выполненной работы. Если уж решил справляться сам, то нужно оставаться верным своему слову до конца. Звучало красиво, героически даже, а в реальности оказалось каким-то нелепым. Что, умереть из гордости? Решиться на отчаянный побег к двери, даже зная, что шансы на успех близки к нулю? Но и другие варианты не особо привлекательны. Укрытие, оставшееся у Стерлинга, оказалось временным и ненадежным. Ему было отмерено не больше 10 минут покоя, а дальше уже возникнет интрига. Кто же доберется до него первым? Растения или хищники воды, которые подплывали все ближе и были почти готовы биться головами о компьютер? Если они додумаются до этого, они либо снесут блок, либо устроят такое замыкание, что не выживет никто. Решения нет, инструкции не помогают. Как он вообще здесь оказался? Он же мирный человек, он должен был преподавать, следить за выполнением правил. Куда он полез? Его одурманило то, что у него пару раз получилось нечто серьезное. Но это была просто удача. Или нет? Идея, как это часто бывает, пришла внезапно, мелькнула вспышкой среди испуганных мыслей и закрепилась. Она сразу казалась авантюрной, однако у Стерлинга, к счастью, не оставалось времени толком ее обдумать. Да, он не боевой киборг, он ближе к гражданским, чем к военным. Но если он не раз справился, может, нет такого уж четкого разделения? Когда наступает время боя, победить может кто угодно и что угодно. Стерлинг постарался отстраниться от собственного страха, опасности, шума. Он закрыл глаза, хотя инстинкт самосохранения требовал этого не делать. Однако киборгу нужно было забыть о реальном мире, чтобы сосредоточиться на собственном оборудовании. Он запустил ту самую программу беспроводного поиска и контроля, которую использовал на банковских роботах. Теперь, когда он с ней освоился, сделать это оказалось значительно легче, да и работала она куда лучше. Стерлинг не сомневался, что программа быстро обнаружит точки потенциального контакта, и оказался прав. Он ведь находился на цокольном этаже, именно здесь обычно хранилось вспомогательное оборудование. А на Марсе его делать умеют так, что никакая вода не испортит. Его система обнаружила 20 роботов, 11 из которых удалось подчинить. Они не обладали такой противовзломной защитой, как банковское оборудование. Вряд ли кто-то предположил бы, что подобная защита им понадобится, ведь это были всего лишь сервисные дроны. Не какие-нибудь секретные военные технологии, а обычные надежные машины, обслуживавшие высотку. Вот только теперь им предстояло стать чем-то совершенно иным. Угроза жизни заставляет мыслить креативно. Кто сказал, что сверла, молотки и циркулярные пилы не смогут навредить болотным тварям так же, как армейские ножи? Или что сварка не сожжет ядовитые растения так же, как огнемет? В этом отношении ремонтные роботы были особенно полезны. А робот-наладчик мог обеспечить удары электричеством. Робот-повар обладал собственной системой контроля температуры. Робот-курьер умел двигаться в любой среде, на удивление, быстро. Стерлинг даже чувствовал определенное родство с этими машинами. Они, совсем как он, оказались не на своем месте и все равно должны были справиться. Они включились мгновенно, двинулись под водой так, словно ничего особенного не происходило. Они были аварийным оборудованием, призванным работать в экстремальных условиях. Никаких пушек у них не было, но на таком расстоянии это оказалось и не нужно. Они не знали страха. Даже в такой дикой ситуации они действовали так, как всегда работали в медиацентре. Вот робот-строитель деловито распиливает бросившуюся на него змею. Вот робот-курьер перемешивает винтами облака ярко-красной плесени. И даже робот-уборщик здесь не остался ни у дел. Он использует кислотные реагенты, чтобы расчистить путь от пульсирующих водорослей, затянувших поверхность воды. «Киган бы сейчас пошутил про куда по помытому», — почему-то подумал Стерлинг. Страшно уже не было, хотя опасность сохранялась. Пожалуй, это тоже часть защитных свойств психики. Когда ситуация становится настолько невероятной, настолько безумной, даже собственную жизнь удается воспринять лишь как элемент игры без правил. Он не собирался выжидать, когда закончится битва, ведь она все еще могла завершиться не в его пользу. Сервисные роботы были полезны, но и они ломались, поддаваясь атакам разъяренных существ. Стерлинг не мог переложить всю ответственность на них, он обязан был рискнуть. Он задал нужные программы роботам и рванулся вперед. Спрыгнул в воду, поскользнулся на какой-то дряни, оказавшейся под ногами. Пошатнулся, но равновесие удержал. Хотелось бежать, однако вода сдерживала, и он был вынужден ограничиться плавными быстрыми шагами. Как издевательство какое-то. К нему несется живая ракета, а он вышагивает. Он действительно не пережил бы все это, если бы он был один. Но он-то оказался не один. Плывущего к нему червя перехватил утилизационный робот-пресс, малоподвижный, зато почти несокрушимый. И сколько червь не бился в поймавших его клешнях, он, расправившийся с боевой машиной, был раздавлен насмерть простым сервисником. Хищник подобрался вплотную только один раз, коснулся, впился челюстями. В протез. Плоти, на которой можно закрепиться, это мокрица или что там притащили на Марс, так и не нашла. То, что много лет казалось трагедией и было трагедией, сегодня спасло Стерлингу жизнь. Ну а потом подоспевший робот-фельдшер мягко срезал существо лазерным скальпелем, позволяя киборгу двигаться дальше. Он все-таки выбрался. Спустя целую вечность. Через болото, полное крови, мертвых тел и разбитых роботов. Сам выбрался, без помощи со стороны. Стерлингу сложно было поверить в это, что сложилось вот так, даже без тяжелых ран. Но никакого подвоха не было. Болото действительно отпустило киборга, позволило поспешно, поскальзываясь, выбраться по лестнице наружу. Он с удовольствием сделал глубокий вдох, он уже отвык от чистого воздуха. Стерлинг лишь теперь осознал, насколько сильно он устал. И на уровне тела, и на уровне энергетических блоков, и на уровне эмоций. Долгое напряжение требовало свою плату, однако отдать ее было не жалко. Уж лучше усталость, чем боль и смерть. Не такой сложный выбор. Он позволил себе расслабиться, с удовольствием растянулся на мягкой траве, высаженной у высотки. И уже оттуда он, смотревший в небо, наблюдал, как к медиацентру подлетают боевые дроны. Даже пробраться на объект D1 оказалось непросто. Первые же уровни за воротами были по большей части уничтожены, пол провалился на пугающую глубину, стены обгорели. Оборудование оказалось разбито и наступила тьма. Система вентиляции тоже не работала, но спасала близость поверхности. «Там на глубине вообще жизнь осталась?» — с сомнением спросила Альда. «Осталась. У Демиурга несколько автономных систем жизнеобеспечения. Такой взрыв не мог уничтожить его полностью». Утешение было слабым. Черный провал в земле все равно казался Альде распахнутой пастью, в которую они добровольно спускались. Да еще взрыв этот. Понятно, что произошел он не просто так. Триан считал, что существо подготовило ловушку еще до полной деградации. Сейчас оно не так опасно. Косвенные его слова подтверждались тем, что телепатка не чувствовала в странном фоне, создаваемом на базе, высокой мозговой активности. И все равно это ничего не гарантировало. Разум существа был слишком искаженным, слишком чуждым человеческому. Таиться в нем могло что угодно. Даже с учетом всех мутаций, произошедших из-за научного отдела, Альда не могла понять, как легионеры вообще контролировали такое. Так что разумнее всего было бы развернуться и уйти. Но для военных это не вариант. Путь им расчистил Триан. Он не стал заниматься этим лично, просто направил вперед подчиненных уродцев. Они теперь выглядели совсем паршиво. Обтянутые кожей скелеты, у которых на уровне живота, талии и поясницы свисало нечто похожее на мешок с водой. Они двигались с трудом. Этот псевдомешок заметно колыхался при каждом шаге, и Альда опасалась, что они просто лопнут от первого же усилия. Но нет, мутанты оказались куда крепче, чем она ожидала. Они не слишком быстро, но без остановок сдвигали в сторону плиты, обрывали провода, обустраивали хоть какое-то подобие лестниц. Альда же в это время пыталась настроиться на существо, уже с новыми знаниями о нем. Кое-что она понимала, но слишком мало и слишком медленно. Это раздражало. «Оно реально хочет только расти», — тихо сказала Альда. «Не убить нас. Ему вообще все равно, что с нами станет». «Ты опять делаешь то, что я просил не делать?» «А смысл уже сдерживаться? Тут непонятно, что навредит нам больше». «Мы пока не проиграли, так что не нужно на это настраиваться», — спокойно напомнил Триан. «Оно хочет убить нас, чтобы сожрать. Мы хотим убить его, потому что оно нам не нравится. Если в такой постановке, кто чудовище?» «Да я вообще не о том. У него рост — это и есть цель. Нет предела, до которого оно хочет дорасти. Или я чего-то не понимаю?» «Полагаю, ты все поняла правильно. Первородная материя, которая как раз была представлена живой колонией, стремилась к постоянному росту. Но тогда это было обоснованно. Она обитала в настолько агрессивной среде, что без постоянного увеличения численности вид не выжил бы». «Так откуда вообще появилась эта колония?» — заинтересовалась Альда. Но тут легионер ее разочаровал. «Это по-прежнему неважно. И я даже не рекомендую тебе искать ответ в моих воспоминаниях. Правда может отвлечь тебя и необоснованно усилить страх». «Ну да, а неведение прям вдохновляет», — проворчала телепатка. «Ладно, подойдем к делу с другой стороны. Сейчас оно не в тяжелых условиях, оно в роскошных условиях. Зачем ему расти без предела?» «Новое тело сохранило старую память». «И оно не понимает, что предел все равно должен быть?» «Предел и будет», — заметил Триан. «Сначала он будет обусловлен количеством живой плоти, доступной существу для корма. Даже если удастся провести хотя бы частичную эвакуацию Марса, это внушительный запас». «Но не бесконечный». «Как пойдет. Если флот продолжит слать сюда людей, пища будет поступать постоянно. Если же нет, от существа можно ожидать нескольких моделей поведения. Возможно, оно впадет в некое подобие анабиоза в ожидании новых жертв. Но, судя по его нынешнему поведению, это вряд ли. Скорее всего, голод спровоцирует новый виток эволюции». «И что? Какая эволюция поможет этой хрени самостоятельно покинуть планету? Так же не бывает». На этот раз Триан отвечать не стал, но по его многозначительному взгляду было понятно. «Бывает. И будет. Поэтому бессмысленно утешать себя мыслью о том, что если отдать этой твари Марс, все будет кончено. Земля по-прежнему близко». Они спускались медленно, и Альде, от которой пока ничего не зависело, хотелось использовать это время, чтобы отыскать других легионеров, убедиться, что с ними все в порядке. Но она не стала. Она слишком хорошо понимала, что они могут оказаться совсем не в порядке. А что она сможет изменить? Да ничего. Полностью разрушенными оказались лишь два верхних уровня. Они служили своеобразным блоком Демиурга. Дальше завалы располагались не так плотно, свободного пространства становилось все больше. Но и Триан, конечно же, оказался прав. Внизу работали все системы жизнеобеспечения. Когда они добрались до первого уровня, который не внушал мысли об обвале, легионер остановился. Альда ожидала, что он хотя бы теперь поделится планом, и он действительно поделился. Да только не с ней. Мутанты, которые до этого сопровождали их безмолвной какой-то загробной свитой, одновременно двинулись в разные стороны, к лифтам и лестницам и техническим коридорам. При себе Триан не оставил никого. Такого Альда не ожидала. Ей казалось, что цель этих уродцев вполне понятна — каким-то образом отвлечь существо, атаковать одновременно, чтобы дать легионеру дополнительное преимущество. Но для этого они должны были оставаться рядом с ним, а не шастать непонятно где. «Что происходит?» — наконец опомнилась Альда. «Мне показалось, рядом с нами стало слишком людно». «Звучит, конечно, красиво. Так ведь в этом и был смысл. Мы их что сюда, на экскурсию привели?» «Тебе меня недостаточно?» «Достаточно, но я уже не знаю, что сказать, потому что ничего не понимаю», — сдалась Альда. «Тогда действуем по старой схеме. Просто слушай меня, и отсюда выйдем мы, а не Легион». Она могла бы отследить, куда направились мутанты. У них минимальная мозговая активность сохранялась. Альда просто не видела в этом смысла. Если уж доверять легионеру, то полностью. Триан пробил им путь вниз, дальше можно было воспользоваться отлично сохранившейся лестницей. Альда понимала, что это всего лишь база, построенная людьми. А ощущение было такое, будто они спускаются в ту самую преисподнюю, которой так боялись в прошлом. Выходит, не зря боялись. Телепатка знала, что существо рядом. Оно уже успело разрастись, оно многих поглотило. Оно сделало Демиург своим ядром и здесь стало вездесущим. Но одно дело знать это, другое — увидеть своими глазами. Оно проявилось на одном из средних уровней. Существо ничего пока не делало, эта часть его бесформенной туши выжидала. Однако Альде хватило одного взгляда на него, одного легчайшего соприкосновения с его разумом, чтобы мороз пошел по коже. Она никогда еще не сталкивалась с такой формой жизни, противоестественной и совершенной одновременно. Альде хотелось как можно скорее пройти мимо и не рисковать понапрасну. Но Триан решил, что если уж испытывать судьбу, то по полной. Он сам направился к застывшему у стены существу. «Ну что ты делаешь?» — простонала Альда. «Помнится, тебе очень хотелось действия. Самое время проявить себя». «А в смысле?» «Мне нужен образец этой материи», — невозмутимо пояснил Триан. «Но если я попытаюсь просто отрезать его, весело станет слишком рано. Поэтому получить его придется тебе». «Ты хочешь, чтобы я одновременно использовала телепатию и телекинез?» «Именно этого я и хочу». То, о чем он просил, было вполне возможно и даже не слишком сложно. Основное внимание Альде придется уделить своей главной способности. Телекинеза потребуется совсем чуть-чуть. И все же у нее не было желания с этим связываться. Одна ошибка, одно неверное применение силы, и бойня начнется прямо сейчас, нарушая все планы Триана. Тут уже Альде становиться героиней не хотелось. Она бы с готовностью оставила всю ответственность ему. Но он бы не стал просить, если бы мог все сделать сам. Ей пришлось действовать. Альда подошла ближе к существу и вытянула вперед обе руки. Это было совершенно не обязательно, но ей почему-то оказалось проще действовать через такие вот символические жесты. Она коснулась разума существа легко, без толкового проникновения. Она заставила его верить, что здесь ничего не происходит. Если бы это было какое-нибудь животное или даже человек, телепатка наверняка бы справилась. Но имея дело с тем, кто воспринимает реальность непонятно как, она ни в чем не была уверена. Ей оставалось, что действовать инстинктивно. Когда подготовка была завершена, она заставила себя решиться. Потому что тянуть время — сомнительная идея, когда твой противник может в любой момент напасть. Она отсекла незначительную часть биомассы, сферу размером с мяч для гольфа, и медленно, будто самую опасную бомбу, перенесла к Триану. «Забери эту хренюшку, пожалуйста», — прошептала Альда, не сводя глаз с биомассы. «Очаровательно. Ты будто питомца мне предлагаешь». Касаться сферы легионер не стал. Он надрезал собственную руку, позволил пролиться на пол внушительной лужи крови, из которой тут же поднялся хищный оранжевый цветок. Он распахнул лепестки, как голодную пасть, и Альда, не дожидаясь дополнительных инструкций, опустила туда сферу. «И что теперь?» — мрачно спросила она, наблюдая, как лепестки смыкаются вокруг биомассы. Основное существо оставалось неподвижным. Она понимала, почему Триан выбрал именно цветок Патисуми. Эта дрянь растворяла любую свою добычу. Телепатка просто не могла сообразить, что с этим делать дальше. Да и Триан не спешил вносить ясность. Он прислонился плечом к ближайшей перегородке и расслабленно, будто они находились в самом безопасном месте на свете, сообщил. «Теперь придется подождать». Шарлотта знала, что битва будет. На этот раз сбежать не получится. Да, у них за спиной по-прежнему оставались тоннели, тянувшиеся к самому городу. Но, во-первых, легионер прекрасно помнила о том, что в стенах уже скрыты элементы существа. А во-вторых, она не имела права приводить эту дрянь в Новый Константинополь только для того, чтобы спасти свою шкуру. Люси наверняка думала о том же. Мариферийская гиена глухо зарычала, чуть согнула лапы, словно пытаясь закрепиться на месте. «Измени меня», — попросила Люси. «Что тебе понадобится?» — мысленно спросила шестая. Говорить рядом с этим созданием снова не хотелось. Она все меньше понимала и не удивилась бы, если бы оно оказалось способно понимать человеческую речь. «Когти подлиннее и покрепче, какую-нибудь броню, острый гребень вдоль позвоночника и на лапах над суставами. С клыками ничего делать не нужно, я не собираюсь кусать эту паскуду. Что-то в нем все-таки странное. Постарайся не трогать его руками, просто на всякий случай». «Да я как-то и не стремлюсь». Изменять Люси было легко, куда легче, чем даже полностью подчиненную кровью легионера форму жизни. Шарлотта настолько привыкла к ней, что воспринимала чуть ли не как часть себя самой. Вот и теперь она приводила гиену в нужное состояние, продолжая наблюдать за существом. Атаковать первой Шарлотта не хотела. Если бы биомасса осталась неподвижной и дальше, шестая, может, и рискнула бы отступить. Не к городу, конечно. Просто пройти дальше по тоннелям и поискать другой зал. Однако существо будто почувствовало это. Оно все-таки двинулось с места. Оно нападало странно, немного неуклюже. Как будто и само еще не освоилось со своим грандиозным телом. Оно тянуло к человеку и гиене щупальца разного размера. И хотя били они предсказуемо, их появление с разных сторон требовало максимальной концентрации внимания. А их становилось все больше. Очень скоро Шарлотта не видела стены зала и тоннеля. Все вокруг занимало собой извивающаяся масса, окончательно потерявшая форму. «Что оно творит?» — растерялась Люси. «Так же не должно быть». «Ему это скажи. Я-то с тобой согласна». «Ему это говорить бесполезно. При том, что оно совершает сложные действия, сложного разума я в нем не чувствую. Так же не бывает». «Давай просто сойдемся на том, что возможно все». Ситуация оказалась безвыходной, однако отступать Шарлотта не собиралась. Ей легко было оставаться милой и добродушной, потому что этого требовала ее природа. Но когда доходило до схватки, она была именно той, кем видел ее легион, номер 6 среди своих воинов. Она смочила несколько лезвий своей кровью и метнула в существо. Подчинить его Шарлотта не особо надеялась, слишком уж оно огромное и непонятное. Но навредить ему и вызвать конфликт управления легко. Вернее, она считала, что будет легко. Вот только кровь, попавшая в разные точки биомассы, не смогла добиться никакого отклика. Существо было живое, а реагировало как неживое. С таким же успехом Шарлотта могла попытаться подчинить стену. А ведь она была мастером внешнего контроля. Легионеры из первой десятки использовали свои способности по-разному. Кому-то проще было изменять собственные тела. Тому же Гиденису Планте, Рафалю Строму или Виндару Люцию. Они вообще старались не брать марионеток. А кто-то сражался исключительно чужими руками, да еще и легко меняя свои живые инструменты. Шарлотта допускала, что Эстрид или Стефан Северен смогли бы ее обойти. Так ведь это не соревнование, а их вообще нет рядом. Сейчас были только она и примитивный на вид соперник. Но она все равно проигрывала. И не просто проигрывала. Странности на этом не заканчивались. Существо не игнорировало ее кровь, оно... Оно как будто поглощало посланные в него частицы. Шестая очень быстро переставала их чувствовать. Пораженная этим, Шарлотта едва не попалась в петлю из щупалец, направленную на нее. Сама она бы не спаслась, но ей помогла гиена, рубанувшая по существу длинными серповидными когтями. «Не спать!» — рыкнула в ее сознании Люси. «Я не понимаю, что происходит. Оно как будто поглощает меня». «Очень может быть. Эта хрень изначально атакует странно. Удар на поражение она могла нанести уже несколько раз, и мне, и тебе. Но она пытается захватить нас обеих живыми. Не нравится мне это». «И что... что нам теперь делать?» Шарлотте не полагалось задавать этот вопрос. Для всего мира она была лидером, хозяйкой, а Люся всего лишь ее питомцем. Оружие, которое удобно использовать, когда под рукой нет других объектов для мутации. Но они обе всегда знали правду. В по-настоящему сложных ситуациях Люси всегда справлялась лучше. А сейчас ситуация была сложнее некуда. Существо пульсировало повсюду, и Шарлотту не покидало ощущение, что оно уже заглотило их, а не в гигантском желудке. Битва закончилась до того, как началась, и их гибель — просто вопрос времени. Но если она приближалась к панике, то Люси была верна себе. Когда она снова передала свои мысли шестой, в ее сознании не было ни страха, ни даже неуверенности. «Боюсь, что идеального сценария, при котором уходим живыми мы обе, а потом весело смеемся, вспоминая эту историю, на этот раз нет». «Люси...» «Слушай, времени мало. Прямо перед нами этот утырок сместился, чтобы переслать больше материи на щупальца. Там открылся доступ к двери». «Так бежим туда!» «Ты слово «щупальца» упустила? Как, если я тебе прямо в башку вещаю?» «Нет, там целый лес этой дряни. Мы не пробьемся, а ты сможешь». «Я никуда без тебя не пойду», — категорично подумала Шарлотта, отталкивая от себя очередной отросток. Она видела, что противник учится. Он начал битву медленно и коряво, но чем больше времени проходило, тем лучше он управлял щупальцами. После того, что произошло с ее кровью, Шарлотта старалась держать его на расстоянии. Она использовала обломки камня и фрагменты арматуры как оружие. Но еще немного, еще один шаг в его собственной эволюции, и таких мер будет недостаточно. Так что да, Люси была права. Они не выберутся. Но принимать такую правду Шарлотта не хотела. Люси, конечно же, прочитала ее мысли. «А уже не важно, чего ты хочешь, чего нет. Нам всем порой приходится делать чертовски сложный выбор. Сегодня я делаю свой, и ты знаешь, что я этого хочу». Шарлотта действительно знала. И это тоже был один из элементов реальности, в который так удобно не верить. До последнего. Конечно же, она знала, что Люси несчастна. Сохранение жизни не стало для ее подруги настоящим спасением. Телепатка была слишком умна, чтобы поверить в возможность вернуть человеческое тело. Они обе понимали, мозг дважды не изменить. Люси застряла в теле гиены. Да она даже имя другое взяла, чтобы подчеркнуть. С ней прошлое покончено. Она не радовалась второму шансу. Она хотела, чтобы все закончилось. Она продолжала жить только ради Шарлотты. Она чувствовала, что та не готова отпустить. И все же каждый день был для Люси почти подвигом. Она никогда не выставляла это на показ, не говорила о таком. Но Шарлотта, связанная с ней, не могла не чувствовать настроение своей спутницы. Она просто убеждала себя, что ей чудится. Или что у Люси плохое настроение. Или что все еще изменится. Потому что она не представляла жизни, в которой останется совсем одна и полностью примет на себя вину за случившееся. Поэтому Шарлотта изо всех сил держалась за образ вечного ребенка, которому нужна заботливая старшая сестра, способная решить все взрослые проблемы. Эгоистично? Может быть. Но так легко убедить себя, что ты поступаешь верно. При правильной постановке вопроса благородные причины найдутся всегда. Вот только всему наступает конец. И Шарлотта, пока даже не смирившись, уже знала, что финал их истории сегодня. Либо для одной из них, либо для обеих. Но если она задыхалась от ужаса и боли, то Люси оставалась все так же уверена во всем. «Сделаем вот как. Я пойду в отчаянную атаку. Оно наверняка сначала отползет, потому что реагирует так на любые странности. Я уже проверила. Потом оно ранит меня, отвлечется на это, а ты прорвешься к двери. Я обеспечу нападение и одновременный телепатический удар, насколько я вообще на него способна в этой тушке. Но должно хватить». «Нет». Шарлотта упрямо помотала головой, хотя со стороны это наверняка казалось странным и неожиданным. «Я тебя не оставлю. Второй раз я такого не допущу». «Лотта, не будь дурой. Ты прекрасно знаешь, что это единственный вариант». Я не могу так с тобой поступить. Прости за эту откровенность, но то, как ты со мной поступила, было куда более жестоким, детка. Мысленно рассмеялась Люси. Я не в обиде. Если бы я хотела, я бы совсем покончила уже давно. Но я знала, что эгоизм, из-за которого ты обрекла меня на такое, он детский. Я была тебе нужна. «Ты мне и сейчас нужна!» В отчаянии подумала Шарлотта. На глазах закипали слезы, и приходилось часто моргать, чтобы не ослепнуть в разгар битвы. Это было унизительно для легионера, однако Шарлотте было плевать. «Нет, я наблюдала за тобой. Ты выросла за эти годы. Ты уверенно стоишь на ногах. Ты достаточно сильна, чтобы принять правильное решение». «Но я не хочу!» Ни один ребенок не отпускает так просто родителя как раз по этой причине. Но в жизни наступает свой черед всему. Люси была права. В худшем права. Шарлотта уже чувствовала в себе закипающую силу, подпитываемую отчаянным желанием жить. Она должна была сделать то, за что, скорее всего, никогда себя не простит. У них больше не было времени на споры, и обе это знали. Люси с глухим рычанием бросилась вперед, и существо тут же сосредоточилось на ней. Оно приготовилось ее ловить, а гиена не собиралась убегать. Она позволила поймать себя, пробить насквозь, и лучшее, что могла сделать для нее Шарлотта, убрать само восприятие боли. А еще бежать. Подчиниться даже сквозь страх и горечь. Бежать к этой проклятой двери, через которую должны были пройти они обе. Но теперь не могли. Дело было не только в ранах, полученных Люси, или противостоянии существа. Происходило именно то, чего ожидала Шарлотта. Оно не просто убивало, оно делало добычу частью себя. Вот только Люси такое не пугало. Шарлотта, до сих пор связанная с ней, прекрасно чувствовала это. Даже принимая финал своего пути, Люси испытывала лишь триумф хищника, насладившегося последней охотой. Она причинила существу куда большую боль, чем оно ожидало. Она расчистила путь, и Шарлотта рванулась вперед, уклоняясь от ставших редкими щупалец. Она все-таки смогла, прорвалась, захлопнула дверь за своей спиной и продолжила бежать по уже чистому залу, пока свободному от существа. Она не знала, сумеет ли выжить. Возможно, она бежала как раз к очередной ловушке. Но сейчас ей было все равно. Ей казалось, что если она перестанет двигаться, боль просто поглотит ее, она дышать не сможет. Ведь последним сообщением, которое успела передать ей Люси, стало короткое. «Пора отпускать, родная».